Смеялась, не в силах остановиться. Оказывается, Громов не такой противный зануда, как я считала. Очень даже интересный собеседник, к моему удивлению. Все начиналось как обычно, но стоило сесть на мотоцикл, и я забыла про неприятного соседа. Мы долго ездили по городу, что вызывало во мне бурный восторг. Не могла справиться с эмоциями, поэтому кое-как сдерживалась, чтобы не кричать от счастья. Я совсем потеряла счет времени, а тем временем стало темнеть. Дальше пошло долгожданное обучение, которое началось с инструкции к мотоциклу. Думала, ну дятина, но Андрей умел рассказывать так, что было интересно. Дальше Громов ознакомил меня с органами управления и их расположением в мотоцикле, добавив про необходимую экипировку. Радовало, что перчатки и шлем Андрей мне выдал. Дальше пошел процесс освоения правильной посадки, на что потратили больше 30 минут, так как байк был слишком большим для меня. Еще бы, купил такую махину. И вот подъехали к дому, но еще продолжали говорить. Как-то разговор не заканчивался. «Тебе пора домой, завтра на работу», — произнес Громов, не переставая улыбаться кончиками губ. «Да, спасибо тебе», — пробормотала, ощущая себя как никогда умиротворенно. «Это тебе спасибо. Если бы не ты, неизвестно, как бы этот день закончился для наших людей. Ты настоящая спасительница». Он говорил с восхищением, что не могла не заметить. И это волновало. Не знаю, почему. Может, потому что день сегодня был поистине необычным? Смущенно улыбнулась, демонстрируя ямочки на щеках, и выдала. «Хочешь меня задобрить?» Громов вмиг стал серьезным. Он несколько секунд смотрел в глаза, а потом сделал шаг ко мне и, чуть подавшись, хрипло прошептал на ухо. «Я хочу тебя, но не задобрить». Сглотнула, не ожидая таких слов. «Это он про что? Про то самое? Да как он посмел? Нормально же общались. А сейчас мне хотелось сбежать. Все испортил». Сделала шаг назад и выдала. «Тогда я пойду». «Не упади», — с улыбкой выдал Андрей, сложив руки на груди. Лицо его блестело от удовольствия, и сам весь светился, как ясное солнышко. «Я постараюсь», — пробормотала в ответ, делая еще шаг назад, но продолжая смотреть в его глаза. «Завтра с утра я заеду?» — вдруг серьезно спросил он. «Я не знаю. Зачем? Учиться ведь с утра не получится». «Хочу показать тебе чудесное место. Тебе понравится». Сглотнула и еще на шаг отступила. Я не знала, что сказать. Что-то непонятное творилось в голове. Я открыла рот, но тотчас закрыла. Потеряла мысль. «Молчание — знак согласия. Тогда в 8 утра буду ждать», — вдруг добавил Андрей, прищуриваясь, будто ждал моего протеста. «А если я не выйду?» — вдруг резко спросила, удивляясь своему вопросу. «Тогда зайду на кофе, чтобы поторопить», — с улыбкой заявил он, разведя руками. «Я знаю твой график и попросил ставить меня в будни». Выпучила глаза и сглотнула, моментально возмущаясь. «Я бы его еще утром не встречала. Обойдется. И зачем смены вместе просить?» «8 так 8», — буркнула ответ на его наглую фразочку про кофе. «И без опозданий». Громов усмехнулся, будто только и ждал этих слов. Затем выдал. «Тогда спокойной ночи». «Угу, и тебе», — пробубнила себе под нос и, развернувшись, потопала к подъезду. «Если я тебе приснюсь, расскажешь?» — вдруг прокричал Громов, и я остановилась, обернулась и уверенно заявила. «И не надейся, ты мне точно не приснишься», — бросила слова и быстро направилась к входной двери дома, открывая ключом. До квартиры я быстро добралась, притом по лестнице, перескакивая через ступеньки. И когда закрыла дверь своей квартиры, поспешно скинула кроссовки и рванула к дивану, запрыгивая на него. Обхватила руками свои ноги и стала качаться. Вдруг остановилась и уверенно заявила. «Из чего бы этот наглец мне приснился? Да никогда!» — громко воскликнула и, обрадовавшись своему решению, дополнила. «Вот!» Я посидела еще несколько минут, наслаждаясь ощущением удовлетворения, а потом встала и направилась в ванную. После сытной шаурмы, которую мы перекусили по пути, голода не было, поэтому я просто почистила зубы, стараясь не думать о том, что будет завтра, и отправилась в кровать. Но сон не шел. Как ни крути, мысли не давали покоя. Я ворочалась, меняла позы, но ничего не помогало. В голове крутились образы, и перед глазами, как назло, стоял этот наглец с его самодовольной улыбкой и уверенным взглядом. Он словно заполнил все пространство вокруг, и я не могла избавиться от этого навязчивого ощущения. В конце концов, я психанула и решила, что лучше заняться чем-то полезным. Я сползла с кровати и пошла посмотреть заказы, надеясь, что работа отвлечет меня от навязчивых мыслей. Провозившись над новым проектом несколько часов, я, наконец, почувствовала, что готова ко сну. Усталая, но довольная, я выключила компьютер и потянулась, чувствуя, как затекли плечи. В полумраке комнаты силуэты мебели казались мягче, не такими давящими, как днем. В голове, на удивление, было пусто. Кажется, работа действительно помогла вытеснить навязчивые мысли. Или просто вымотала меня до состояния овоща. Снова нырнув под одеяло, я почувствовала, как тело расслабляется. Тишина в квартире была почти осязаемой, прерываемая лишь тихим тиканьем часов в коридоре. На этот раз сон подкрался незаметно, обволакивая теплом и унося в мир грез. Но даже там, в бессознательном состоянии, я чувствовала отголоски дневных переживаний. Словно тени они мелькали в сознании, оставляя за собой лишь смутные очертания и обрывки фраз. Вдруг появилась Ольга. Она громко смеялась, размахивая передо мной своим пирогом, уговаривая поесть и стать друзьями. Но я знала, что ее намерения не так безобидны, как казались. Я чувствовала ее взгляд, полный скрытой злобы. И это ощущение не покидало меня ни на мгновение. Вдруг в моем сознании возникла картина. Машина инкассаторов, мчащаяся за мной. Я бежала, сердце колотилось в груди, а страх сжимал горло. Все перемешалось, и остался лишь он. Этот наглец. Насмешливая улыбка Андрея преследовала меня. А в толпе он словно растворялся, оставляя лишь легкое чувство недосягаемости. Я пыталась догнать его, остановить, но он всегда был на шаг впереди или ускользал, как призрак. В общем, ночь была полна тревог и не давала покоя, словно сама реальность пыталась меня поймать. Я периодически просыпалась от своих вздрагиваний, словно падала в пропасть, а потом, измученная, вновь засыпала. Сны были какие-то рваные, невнятные, полные теней и шепота. И вот, когда первые лучи солнца робко пробились сквозь щели в шторах, когда город за окном начал просыпаться, мой измученный мозг наконец отключился. Он просто выключился, как старый телевизор, у которого перегорел предохранитель. И в этой внезапной тишине, в этой долгожданной пустоте, я позволила себе забыться. Забыться в глубоком, безмятежном сне, где не было места ни вчерашним проблемам, ни завтрашним заботам. Только темнота и тишина. Только отдых. Только безмятежность.